Колония «Новый Амстердам» не приносила ожидаемых доходов. Среди ее жителей постепенно воцарились апатия и растерянность, и к началу 1660-х годов колония фактически пришла к банкротству. Когда соперничество между Голландией и Англией на морских торговых путях переросло в необъявленную войну, разоренный Новый Амстердам в 1664 году без малейшего сопротивления капитулировал перед английской эскадрой. В том же году английский король Карл II подарил своему брату Якову, герцогу Йоркскому и Албанскому, часть земель Новых Нидерландов. Вот тогда Новый Амстердам и был переименован в честь своего нового хозяина в Нью-Йорк. Ко времени прихода англичан город уступал по численности населения Бостону и Филадельфии. В нем преобладали ветхие здания на узких и извилистых улицах, которые к тому же не убирались. Однако уже в первое десятилетие XVIII века Нью-Йорк превратился в культурный центр Британской Америки. Здесь стала издаваться газета, открылись театр и библиотека Нью-Йоркского общества, начал свою деятельность Королевский колледж, теперь Колумбийский университет. Благоустраивались улицы города, были возведены новые церкви, в дома провели воду, организовали движение городского транспорта. До нашего времени от английского колониального стиля в Нью-Йорке сохранилось немного построек. В частности, это церковь Святого Павла и так называемая таверна Фронса, возведенная в 1712 году. Ну и последнее мало что сохранило от своего первоначального облика. В современном виде она представляет собой лишь имитацию, созданную в 1907 году, но тем не менее претендует на ценность подлинной старины. Перед началом войны за независимость Америки Нью-Йорк оказался в центре удара британских войск, которые хотели захватить долину Гудзона и тем самым разобщить мятежные колонии. Занятый англичанами в сентябре 1776 года Нью-Йорк за несколько дней был опустошен пожаром, который уничтожил более трети городских зданий. После гражданской войны Манхэттен захотел стать не только городом, но и метрополией. Однако у государства уже была столица, город Вашингтон, а Манхэттен — это ядро великого Нью-Йорка, никак не хотел быть только национальным центром. Однако почти до конца XIX века город состоял только из Манхэттена, отдельно выделялся Бруклин, а все остальные районы были лишь мелкими фермами, пригородами, независимыми поселками. Но Нью-Йорк стремился стать первым, отсюда его стремление к захвату других островов, что осуществлялось с помощью мостов и тоннелей. Сегодняшний Нью-Йорк включает в себя 5 основных районов: Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Ричмонд и Куинс, которые по существу являются отдельными городами. Манхэттен — это остров, омываемый водами рек Гудзон и Ист-Ривер. Длинным языком протянулся он с севера на юг. Все нью-йоркские небоскребы сосредоточены на Манхэттене, так как здесь строительство их обходилось дешевле. В октябре 1929 года на острове, название которого означает «Остров холмов», заложили Empire State Building, который вот уже более 70 лет является украшением Нью-Йорка. Раньше на месте, где теперь высится небоскреб, были заросли, пустыри и озера, в которых водились ондатры. А теперь с высоты смотровой площадки открывается залитый светом город, мерцающие, как драгоценные камни, мосты, отражаемые в водах, вспыхивающие неоновые рекламы, движущиеся огненные ленты хайвеев. Все это представляет фантастическое зрелище, которое невозможно сразу охватить взглядом, но которое сразу поражает воображение. Лучше всего здесь побывать днем, чтобы увидеть раскинувшиеся внизу улицы, площади и парки Нью-Йорка, а вечером, чтобы полюбоваться игрой городских огней. Сначала Empire State Building собирались использовать как причал для приземления дирижаблей, но после катастрофы с Гинденбургом передумали. В 1945 году на высоте 79 этажа в здание врезался бомбардировщик, что вызвало большой обвал, но стальные конструкции небоскреба выдержали. Хотя многие улицы Манхэттена застроены небоскребами, над которыми главенствует 102-этажный Empire State Building, они не выглядят мрачными ущельями. Все улицы прямые, довольно широкие, и потому света и солнца на них бывает много. Исключение составляет только короткая, кривая и узкая Уолл-стрит, центр деловой жизни города. Начинается она от ворот церкви Святой Троицы, построенной в готическом стиле из белого камня, сейчас уже почерневшего от времени. Примерно на середине Уолл-стрит стоит самое старинное здание Нью-Йорка, сложенный из серого гранита приземистый дом, увенчанный портиком. Он знаменит тем, что в нем Вашингтон был возведен в должность первого президента США. Здесь же были обнародованы Билль о правах и Декларация независимости. На Манхэттене расположился и знаменитый на весь мир Бродвей, хотя есть как минимум два Бродвея. Бродвей обыкновенный начинает свой извилистый путь у южной оконечности острова и тянется на десятки километров, теряясь на северной окраине Нью-Йорка. А есть Бродвей-коротышка, часть обыкновенного Бродвея, десяток кварталов в центре Манхэттена. Он знаменит расположенными на нем театрами, неоновой пляской реклам, сверкающими козырьками кинотеатров. Здесь чисто вымыты и ярко освещены огромные окна магазинов, кафе и ресторанов. В северной части Манхэттена раскинулся негритянский мир Гарлема, Чайнтаун, еще один из национальных уголков Нью-Йорка. В южной части Бруклина расположился Кони-Айленд, парк аттракционов и место развлечений. В жаркие дни его лужайки пестрят от зонтиков и купальников отдыхающих, которые съезжаются сюда со всего города. Одной из достопримечательностей Нью-Йорка является квартал Гринвич-Виллидж, расположенный на острове Эллис. В начале 17 века на этом месте находилось индейское поселение, но в 1696 году здесь поселились британские завоеватели, которые дали деревне название английского городка Гринвич. В 17 веке многие богатые землевладельцы имели поместье в Гринвиче, в результате чего он и сделался одним из знаменитых районов Нью-Йорка. К началу XX века Гринвич-Виллидж сделался излюбленным местом богемы. Казалось, весь политический, научный и культурный авангард Америки сосредоточился в этом небольшом районе. Здесь живут начинающие артисты, музыканты, художники, скульпторы, молодые люди, еще полные радужных надежд. Живут в Гринвич-Виллидж и те, для кого тщетными оказались усилия выбиться в люди. За долгие годы существования Гринвич-Виллидж в нем сложились свои традиции, порядки и обычаи. Среди его разношерстной публики нет-нет, да и мелькнет подлинный талант. Если у такого человека есть воля, энергия и упорство, чтобы пройти через все испытания судьбы, он становится известным и покидает Гринвич-Виллидж. Отсюда вышло немало знаменитых людей, например, драматург Миллер, которого у нас в стране знают по пьесам «Салемские ведьмы», «Все мои сыновья» и другие. На входе в Нью-Йоркскую гавань стоит величайшая женщина в мире — статуя свободы. Более века приветствует она всех прибывающих в Нью-Йорк, напоминая каждому об идеалах, на которых строилась американская нация.